Алессандро Барберини, изменника и, более того, убийцу своего начальника, капитана Добре, колесовать, а его шестерых сообщников повесить. Наступила такая тишина, что стало слышно, как жучки-точильщики глужут старые скамьи, на которых разместились мудрецы. Потрясенные обвиняемые сперва даже не поверили, что эти грозные слова Петр произносит серьезно. Первым опомнился Алессандро Барберини. «Смилуйтесь!» — воскликнул он и с плачем упал на колени. «Господи, мне ведь еще только 16!» «Я это уже слышал», — сказал Петр. «Припомните, высочество, я вам спас жизнь!» «Это не дает тебе права убивать других», — отозвался Петр. «Я первый назвал вас высочеством», — рыдал Барберини, — «и вы обещали никогда этого не забывать». «Да, это я говорил», — после короткой паузы признал Петр, несколько смущенный. «Хорошо, я помилую тебя. Ты не будешь колесован, тебя повесят так же, как и твоих друзей». Обернувшись к мудрецам, он продолжал. «Господа, я не хочу поступать как самодержец, а потому готов выслушать все, что вы изволите сказать о моем приговоре». Мудрецы поглядывали на Джербино, который был всеми признан как мудрейший, побуждая его высказаться. «Благодарим ваше высочество за то, что вы соизволили принять к сведению и наше мнение», — сказал Джербино, словно гребенка расчесывал широко расставленными пальцами свою красивую бороду а-ля Леонардо да Винчи. «Но прежде чем это произойдет, и мы выскажем вашему высочеству все, что нас тревожит, мы предлагаем удалить из зала обвиняемых детей и дальнейшее обсуждение вести при закрытых дверях». «Согласен», — сказал Петр. Когда желтые гвардейцы вывели жалобно плачущих и сопротивляющихся перуджанцев, аптекарь Джербино заговорил так. «Ваше высочество, вы, безусловно, обратили внимание, что наш председатель, Дон Тимонелли, несколько раз напоминал о возрасте обвиняемых мальчиков. Это только кажется излишним, хотя Страмский кодекс, об этом здесь тоже уже упоминалось, наказуя за кражу курицы смертью через повешение, ничего не говорит о возрасте преступника. Однако мы очень хорошо знаем, что Дон Тимонелли имел в виду не возраст обвиняемых, а нечто совсем иное. То весьма важное обстоятельство, о котором он не хотел в присутствии обвиняемых говорить во всеуслышание. А именно, что они не Страмбани, а граждане Перуджи. Не так ли, Дон Тимонелли?» «Да, да, именно так», — сказал Дон Тимонелли. «Не понимаю», — сказал Петр. «Неужели гражданам Перуджи дозволено безнаказанно убивать и быть предателями?» «В Перуджи нет», — ответил аптекарь Джербино. «Но уж если граждане Перуджи предстают перед Страмским судом, то не лишне принять во внимание, что Перуджа — богатая, сильная и воинственная страна, а Страмба, которая постоянно с ней на ножах, слаба и в данный момент в плачевном финансовом положении. У нас и так уже начнутся осложнения из-за того, что горцы убили 9 молодых людей из вероломной свиты вашего высочества. Поэтому мы считаем желательно проявить добрую волю по отношению к Перудже, хотя бы в том, что только формально, наказав уцелевших детей, отослать их домой. В своей блестящей речи ваше высочество вы неоднократно ссылались на разум и подчеркивали, что на посту властителя и главы государства вы намерены править всегда и неуклонно, опираясь только на разум».